Тезис, который звучал в виде песни в самом начале, я хочу повторить его сейчас, тоже в виде песни, не определяет, как это, но вот именно так я все-таки воспринимаю женщину. Женщина спасает, спасающая, возвышающая, помогающая, вдохновляющая. В общем, очень необходимый человек. Слава из душа. Сосулик тонкий звук, он так похож на стон, на слабый стон во сне, когда он так сладок сон. А женщина спешит, ее чуть-чуть, так она спешит, и чуточку страшит. По льду стучит чок-чок, отважный каблучок, и дерзко на бочок, мохнатый колпачок. А за спиной не мог, ни хищных лиц, ни рук, ни встреч и ни разлук, лишь этот властный звук. Мальчишка этот стал, таким он рано стал, уже он устал, он как она устал. За горе две беды, беспомощно горды, молчат стоять друг от рот набрав воды, но руки в руки брать и губы прять бобра. Это не играть, а вместе умирать. На одну тему. Мне кажется, это сочетание такой бытовой темы, которую мы тоже уже прошли, и темы, которые о женщинах, которые мы тоже уже прошли. Тут просят спеть песню из цикла, которую вообще не собиралась сегодня включать. Цикл называется так: «Парней так много холостых, а я люблю женат». Значит, весь цикл я петь не буду, он длинный и муторный, как все истории подобного рода. Вот. А спою там, значит, такие ключевые, что ли, будем говорить. Ключевые песни. Сейчас, значит. Сама тебе открою дверь, сама скажу прощай. А дома ждет тебя жена и теплый сладкий чай. Я не смею, но могу поверить.

пьет. Не сразу боль во мне определилась, не сразу в том, в котором все твое. Беда не сразу в доме поселилась. Сначала заболел твой черный кот, а говорят, мол, кошки не верны, и даже воздух в комнатах не тот, не властны в доме запахи весны. Над крышами метался гомон птиц, чернел на солнце, умирая снег. Из множества родных и близких лиц твое лицо свершило свой побег. В тот момент, когда я строки эти провел последним горестным мазком, смеялись волны стеною дети и женщину, с которой ты знаком. Твоих друзей протянутые руки сплетаются в летящие мосты. Над океаном горе и разлуки по тем мостам спешишь навстречу ты. И вот звонок в дверях галдеж и радость. Прекрасно в счастье женщина твоя. Мечты мои безгрешно ваша сладость. Умерьте боль от острия копья. Мечты мои, простите эту слабость, умерьте боль от острия копья. Ночь мокнут рельсы пути, и глаза опусти, вижу лужи огни. Мы как ветви одни. Вот его по листьям скользя, заросли дождя, все туманные друзья. Где поднимет рука мотылек огонька, сигареты дымя. Что напомнит тебе в твоей новой судьбе, что напомнит меня? Это будет не грусть, пусть узоры на ковре или снег в ноябре. Помнит меня. Пусть это будет не грусть, пусть узор на ковре или снег в ноябре. Юный снег в ноябре. Мой милый друг, я все не понимал, каким печальным сном полна душа. Как будто перебег диких чаек над нашим домом брошенным шуршал. Сранил воспоминаний день вчерашний, был королем на трон облокотя. Обозревал свой мир я бесшабашно, борюсь со страхом. Thank you.

прикосновенья, и вот уже вступили в кровь ожесточенья. И крепко за руки держи, спеши по кругу, себя любви своей страша. Еще дотянем до утра, но может дольше жить в ожидании утра. Страшнее и горше. Спешим за банком предсказать, нас обрекая, пока не поздно не сказать, сердца спасая. Хорошо, я не спрошу, ты не ответишь, я к той реке одна спешу, где ты не встретишь. Хорошо, я не скажу, ты не ответишь, я к той реке одна спешу. Thank you. ну сны-то и настоящие снятся. Вот следующая песня, которая на эту тему, она называется «Романс» или «Сон». Песни африканки, значит, и песни служанки. Вот песня «Служанки» я сейчас пою. И песня «Прикатная» тоже, значит. Так, тут есть еще одна записка. Лили, есть ли у вас песня на патриотическую тему? Волнует ли она тебя как автору исполнителя? Да. Но дело в том, что ведь, не знаю, может быть, мы с автором этой записки понимаем по-разному понятие патриотического. Я считаю, что...